Если не будете тренироваться, то не будет помощи от нас. Как вы тогда запоете?» Гарри испугался. Прихвостни помогали избегать Дадли и его банду, а иногда и делать маленькие проказы. Из-за этого пытаться его избить пробовали все реже. «Ведь никому не понравится, что ты бежишь за кем-то, а по дороге протягивается веревка, и ты падаешь, а жертва убегает, а ведь падать больно. Ну, я и так много работал, дай отдохнуть. Отдых – часть тренировки, он помогает восстановиться и не сломаться. Когда надо филонить, то учишься нести любую чушь». Вспомнил. «Я могу смотреть кино, и ты и прихвостни, будем искать в кинематографе что-то о темных владыках. Хотя, я не могу туда ходить, кто-то может увидеть. О, а ты можешь снарядить синих такими же штуками, как и мои очки. Тогда они могут транслировать картинку тебе в логово, а оттуда мне на очки или что-то другое, например зеркальце. Также это отличная штука для шпионажа и управления, не надо заставлять миньона возвращаться и говорить, что он узнал, скорость передачи информации увеличится. Хм, неплохая идея, но посмотрим, как ее воплотит Гробби и наш научный отдел. Думаю, вы правы, может, мы что-то узнаем о людях, увидев, как они видят зло. Я буду вам говорить, на что обратить внимание и с кого взять пример». Гнарл решил дать послабление. Ребенка палкой можно только заставить сосредоточиться и делать что-то, нужен и пряник. Он вообще был поражен, что парень так долго продержался и не заныл. Теперь главное не давать ему филонить, как бы тот ни юлил, но иногда давать печеньку или еще что в награду. Глядишь, тот и сам приучится к тренировкам, а то ведь так и останется слабаком. Пару дней спустя Гарри в награду за труды стал приобщаться к кино, синий с очками заходил в кинозал и смотрел, а прихвостни и Гарри смотрели. Также Гнарл разрабатывал систему наблюдения и прочего, но Поттер пока не вникал, там без него пока работают, но Ботаникус загорелся идеей мальчика. До этого он и в книгах начал искать зло, и Гнарл с ним даже читал. Первым, с кого надо брать пример, был Саурон, но Гнарл его раскритиковал, да и вообще под конец критика из того только лилась рекой. Гарри даже решил, что стоит сделать себе правила умного темного властелина, в которые вносил ошибки, перечисленные Гнарлом и которые сам заметил. Вообще Гнарл стал говорить о предыдущих владыках и рассказывал немного о своем мире. Вообще некоторые фильмы сильно понравились миньонам. Однажды Гарри вне плана решил посмотреть через осколок зеркала, что смотрит прихвостней, попал на фильм для взрослых. Гарри понял, что точно не станет в будущем заниматься таким. Но из тех, что понравились всем, были, например, гремлины. Гнарл на вопросы, не гремлины ли они, устал отвечать «нет», но сообщил, что прихвостни не размножаются водой, но ямы порождают их примерно как с гремлинами. Еще Гарри даже посмотрел и хорошие фильмы, даже добрые, но Серый портил их своими комментариями. А когда мальчик добрался до «Звездных войн», то стал думать, кого Гнарл напоминает больше, Палпатина или Йоду. Он даже уговорил Гнарла иногда говорить как Йода, а также понял, что крутые темные владыки носят черное, и решил делать так же. После очередного шедевра он стал стараться укладывать волосы и прилизывать их, что одобрила тетя и дядя, которые не любили растрепанной прически парня. Гарри также добился успехов в магии, он гордился, что сам дошел до этого, а началось все с пауков. В его чулане пауки были у него за домашних животных, вот на них он и стал тренироваться, когда его наказывали. Ведь он уже снова пошел в школу в сентябре, и его периодически наказывали за отличные оценки, но это уже было не страшно. Вот пауков он и научился заставлять делать то, что он хочет. Да, бесполезное в целом умение, даже те же мухи, как в фильмах, были бы лучше, но мух взять неоткуда, со всего города он их не приманит, а пауки даже никого не убьют, максимум напугать кого-то, но потом паука убьют. Но это был первый шаг. Затем он стал тренироваться на жучках, птичках, а на змеях он понял, что может с ними разговаривать, и это круто. Но тоже мало полезно, ведь змею с собой таскать палевно, да и не ядовиты они, а если таскать всегда, то их найдут и змеи хана. А его лучшим решением было начать втираться в доверие к котам миссис Фиг. Постепенно котики стали работать на него и любить даже больше хозяйки, и не только благодаря его навыкам в управлении животными, а благодаря умению находить подход к людям и животным, а им всем нравится теплота и ласка. Гарри учился улучшать отношения в школе и даже завел друзей, когда банда Дадли отучилась его гнобить. Вот и кошек он переманил добротой и лаской, кошки были клевыми, и если не заходить в дом старушки, они ему нравились. Он даже думал завести черного кота, как у ведьм. Когда у Гарри создался шаблон о злодеях в кино, то он понял, что стоит не становиться злом, по крайней мере в глазах подданных, темные сосуд, он будет пиарить себя как светлого. Дарт Вейдер и прочие заняли место в его сердце. Еще Гарри видел боевики и решил, что пушки так же круты, как и магия, он точно себе достанет что-то стреляющее. А вот фильмы про бойцов боевых искусств временами вызывали желание тренироваться. Гарри даже послал миньонов смотреть за тренировками мастеров и учиться, ему быстро наскучило, но Гнарл идею ухватил и потом методики передавал Поттеру. Самым плохим было, что старый черт придумал интересную тренировку, ставя Гарри против прихвостней, тогда Гарри быстро учился не получать по голове и бегал лучше. Но верхом издевательства было, когда прихвостни кидались в Гарри мечами, а он уклонялся, а мечи были жесткими. Еще Гнарл стал учить приемам из секций, где применялось оружие. С магией Гарри научился телепортировать к себе миньонов и отзывать их, а также видеть их глазами и управлять их телом как своим, что было полезно. Также его учеба вышиванию принесла плоды и внешний вид стал гораздо лучше, а маленькая подпольная текстильная фабрика набирала опыт. Книги по вышиванию сильно помогали. Теперь Гарри был прилизанным и ходил в черном. Также научился сверкать очками, а также светить глазами как кошка, даже зрачок менять. Это хорошо пугало многих. Вообще пару лет спустя у Гарри вне дома было настоящее детство с друзьями, учителя его любили, он умел найти к ним подход и быть милым мальчиком для них, но в компании друзей был снова ребенком. Также Гарри как-то завел разговор о магии его мира. Неужели все маги колдуют так? Это долго и неудобно. Нет, так мало кто колдует, но вы делаете успехи. Уже умеете внушать свои мысли даже детям и взрослым людям. Ботаникус пробовал увильнуть от гнева мальчика. Не переводи тему, почему я колдую не как все. Тутошние колдуют палками, махая ими. Мне тоже нужна палочка или жезл или что там. У нас есть обломок метлы, найденный на помойке, мы вам можем предложить его. Один использовать как деревянный меч, который сделаем как у магиков. Гнарл решил вмешаться. Хорошо. Вот только после получения палочки встала проблема. Гарри даже стало стыдно, что он сорвался. Он не смог ничего добиться палочкой. Хе-хе. Теперь вы поняли, в чем состоит проблема. Я не знаю, как махать палкой и как колдовать, заклинания, именно. Но все же мы смогли услышать и запомнить пару заклятий, так что даже записали. Мы даже записали историю нашего прошлого мира и его магии. Наверное, маглы правильно делают, что собирают столько информации. Тогда я буду практиковаться в нормальной магии и могу закончить эту тупую тренировку, ни в коем случае. Почему? Маги все же умеют колдовать и без палочки, если вы достанете палочку, то явно покажете, что колдовали, но магия без палочки почти недоказуема будет. Это ваше преимущество. Вы уже научились поджигать взглядом и телекинезу, да это сложно, и наверняка с палочкой будет быстро и просто. Но потеряй вы палочку и что будете делать, только убегать и прятаться. Я таки добыл вам оружие, пока мне негде его хранить, а потому и не таскаю с собой, но потом, может, что-то придумаю. Да, помню, вы неплохо поработали, смогли с нашей помощью найти бандитов и организовать кражу. Теперь мы крадем только у бандитов, раз вам стыдно воровать у простых людей, прям Робин Гуд. Даже пытались обмануть вашего верного слугу, старого Гнарла. Гарри стало снова стыдно, ведь он не хотел казаться слишком добрым, ведь он так и не стал конченным мерзавцем, но Гнарл его пристыдил, а потом похвалил за попытку обмана и посоветовал врать лучше, но с Поттером все же согласился, отчего ему было еще хуже. Так почему магия через палочку не работает? Магия, как и любое действие разумного, зависит от воли, желания, но ему нужна еще и вера. Ботаникус снова стал читать лекцию, но в этот раз Гарри слушал внимательно. «Вы должны быть уверены, что у вас получится. В нашем мире магия была как вода, ее нужно было собирать в свой сосуд, то есть тело. Магии в воздухе было мало. В этом мире магия как воздух, она везде. Из-за этого и работа с нею отличается. В нашем мире ее можно было зачерпнуть и бросить, почти без сопротивления, а тут так не получится. Магия здесь как воздух везде и во всем». Но ваше тело ее пропускает и придает волю, которую вы вложили. Но вы, магича, без палки будто пытаетесь легкими сдуть что-то, многое рассеивается, а палка собирает воздух в мощную струю, как насос. Вы должны стараться передать волю через палку, а не просто махать. Также, вероятно, есть два типа воздействия. Первое – это как у вас получается себя усиливать магией и пускать искры и огонек с пальца, прямой волей и управлением. Но есть магия, когда вы вкладываете желание или приказ и посылаете, а магия сама из мира на это собирается и использует это, выполняя вашу волю. К такому относится проклятие, когда вы того пса заставили делать, что вы захотели, вы отдали приказ, а он его уже сам выполнял, а когда берете под контроль прихвостня, то задействуете свою волю и магию, а не магию существа и мира. Существа, которые могут сопротивляться проклятиям, просто будут сопротивляться своей магии из-за каких-то причин. Я слышал, например, великаны и драконы к магии проклятия иммунны, но думаю, прямая волевая магия может тоже не сработать. Их тело сопротивляется проникновению чужой магии, остается воздействие через последствия. Например, прямо наколдовать огонь, а не проклясть, чтобы тот сгорел изнутри, кинуть камень в него, а не магией заставить потерять сознание. Я мало что понял, но буду тренироваться. Итак, я понял, что это может пригодиться. Еще лучше будет, если вы будете чаще решать дело мозгами. Гнарл бился над тем, чтобы Гарри думал головой чаще, а также проявлял инициативу. Тот все еще часто хотел филонить, но все же ему уже не приходилось заставлять парня тренироваться, тот и сам привык. С обретением палочки, даже если магия через нее работала через раз, но все равно не надо было гипнотизировать кого-то полчаса, чтобы добиться простейшего действия. Двигать предметы тоже было проще пареной репы по сравнению с бесполочковым способом. Только мазохист будет развивать бесполочковую магию, если есть палочка. Как если бы вы не готовили на плите, а учились готовить на костре, собирая хворост и прочее, сложно, долго и мало полезно, лишь если попал в лес без зажигалки и прочего. С дурслями, за эти несколько лет, когда он кое-чему-то научился и обзавелся оружием и прочим, чтобы если что защититься, Гарри начал войну за независимость и права ребенка и человека в своем лице. Простого метода договориться не получилось. Началось все с того, что Гарри стал говорить о них, когда его наказывали, а потом случалось что-то плохое, что они их покарают. А когда дядя готовился его наказать, то миньоны ставили подножки или инсценировали сцены из фильмов ужасов. Предметы тряслись, летали по воздуху и прочее. Когда Гарри заставляли готовить, то он делал это с самым невинным и добрым видом. У подозрительных родственников это ассоциировалось с тем, что их будут травить, потому от готовки его отстранили, а еду сразу либо выбрасывали, либо заставляли есть самого, что Гарри делал с удовольствием, но стоило притронуться к еде другим, как он прекращал и смотрел, очень внимательно, после чего никто есть не хотел, а еду выбрасывали, паранойя видит яды там, где их даже и нет. После душа могли оставаться пугающие надписи, ночью мерещились желтые глаза и огоньки, слышались царапины ножа по стеклу и зеленые монстры в окнах, а однажды сами Дурсли посмотрели ужастики и стали узнавать в них то, что с ними происходит. Тогда стало закрадываться подозрение, что Гарри антихрист и амин, либо одержимый. Последней каплей стало, когда зайдя на кухню, Петунья увидела натуральных чертей, красных, с рогами и хвостами, когтями. Те чертили пентаграмму чем-то красным, а в доме кроме нее никого не было, дети в школе, муж на работе. После этого женщина чуть не схватила инфаркт, но обошлось, просто сползла по стене, потеряв сознание. Тогда пришлось действовать крайними мерами и поздно ночью, тайно от соседей был приглашен экзорцист, на деле же это был простой мошенник, но когда Гарри стал реализовывать свои приколы, то мошенник уверовал, чутко посидел и пошел отмаливать грехи и становиться на деле священником, а вы бы что делали, появись перед вами те самые черти. После этого Дурсли капитулировали и Гарри не трогали, тот их тоже, установилось перемирие. Мальчик помогал по дому, чтобы наблюдатели ничего не заподозрили, но его не ругали и не наказывали, он же старался не косячить, даже смог реализовать деньги и в вопросах о его покупках не возникло. Даже сумел договориться, что на лето его как бы отправят в лагерь для всех, а на деле он будет занять своими делами в подземье. Но вот на 11-й день рождения Гнарл попросил лето провести у родственников, ожидая чего-то. Примечание к части. https://www.youtube.com/v9ksaeh4zoichem.idea с экзорцистом вдохновлялась и на что должна быть похожа примерно. Книга 1. Глава 1. Гарри с семьей сидели на кухне и завтракали. Поттер раздумывал, чем бы ему заняться, когда он выполнит тренировку и у него будет свободное время, но послышался шум почтовой дверцы. Птица приносить письмо. В голове парня послышались слова Инфизера, который следил издали за домом номер 4. «Значит, ты был прав, Гнарл. Я сам не был уверен, что все так и будет, но если бы я хотел вырастить не избалованного ребенка, которого легко провести и использовать в своих целях, чтобы потом избавиться или и дальше манипулировать, я бы поступил так же. Хотя, кто поймет этих добрых и светлых, например, госпожа Роза прошлого владыку забрала у нас и оставила в одном из городов из-за своих амбиций, мы потеряли своего повелителя и долго его искали, но тот пошел в своего отца славы тьме. Но кто я такой, чтобы жаловаться, что тебя Гарри отдали этим? Ведь оставь тебя под защитой у магов, то мы бы тебя не нашли, а найти магов среди людей крайне сложно. Гнарл уже успел посвятить Гарри во все, что сам успел выяснить за эти годы, хотя все равно многого не знал из-за сложности проникновения к магам. «Я принесу почту», — Гарри сказал вслух для Дурсли и, забрав письма, отыскал одно очень странное, которое было для него. Он отдал дяде все ненужные ему письма, а свое открыл под испуганные взгляды тети и дяди, заинтересованный Дадли. Никто не стал отнимать у него письмо или мешать читать. В адресе письма был чулан под лестницей, из которого мальчик так и не переехал. Они что знали, что меня держат в чулане под лестницей, и им было все равно, чему я собственно удивляюсь. Гарри давно возненавидел того, кто за ним следил и определил его судьбу, ведь тот еще и следил за его жизнью, но не вмешивался, а просто наблюдал, даже ни разу не пришел. Теперь же это было плевком в лицо, указывая, что мы знали, и я, Альбус Дамблдор, клал на это все и на тебя тоже, как и мой заместитель. Возможно, письмо отправляется без проверки, так что доказать что-то кому-то будет не так просто, может, они его даже не читали. Помните, нельзя выдавать, что вы знаете больше, чем вам положено, действуйте по плану и держите эмоции и гнев под контролем. Темный владыка должен знать, когда надо быть добрым и светлым, а когда врагов надо уничтожать. Помните ваши правила темного властелина. Те книги действительно почти учебник, как всех обмануть, а потом создать кольцо всевластия. Гнарл слишком мало знал, поэтому предложил парню свой план, который тот все же принял. «Да-да, я немного позлюсь и отойду, мне же, ты знаешь, не просто себя контролировать, я должен выплеснуть весь негатив, чтобы потом мне было все равно». «Вот и хорошо». После небольшого обсуждения с Гнарлом Гарри посмотрел на родственников. Старшее поколение было напугано, а Дадли прямо горел желанием все узнать, прям подпрыгивая от нетерпения. Вообще Вернон и Петуния тоже знали, что этот момент наступит. С одной стороны, они хотели вообще не брать парня к себе, но привязанность Петунии к сестре и письмо убедили ее, что этот мальчишка должен быть у них, да и сестру она простила отчасти и горевала. Вот только от парня и правда была куча проблем, отчего она и ее муж того из просто недолюбливания, почти возненавидели, признаваясь себе откровенно, они и впрямь слишком его гнобили в некоторых вещах. А парень даже не понимал, как им тяжело, будто нарочно творя магию, которую они так не любили, и еще так, что только проблемы были. Они бы его с удовольствием выгнали на все четыре стороны, но в то же время боялись, что тот вернется и отомстит, либо его научат эти ненормальные чему-то плохому, и он станет невыносим, а ведь до 17 Гарри должен будет летом приезжать. А как им справиться с магом? Вот они и хотели, чтобы он ничего не узнал и никуда не ездил. Его бы можно было контролировать, пока тот похож на нормального. Вот только пару лет назад этот негодник сам научился своим чертовым фокусом и потребовал к себе иного отношения. Тогда они решили поставить его на место, но тот все же оказался слишком ненормальным, им пришлось уступить. Они опасались, что если они пошли на уступки, тот он совсем слетит с катушек, почуяв в них слабость, но, похоже, обошлось. Парень стал даже лучше себя вести, продолжал помогать, его даже стали хвалить не только в школе, но и сами Дурсли. Отношения стали даже немного семейными, но вот теперь, что же будет, пойди он в эту школу. Вот Гарри отложил письмо, во время прочтения тот явно был зол, если смотреть со стороны, отчего напугал дядю и тетю. Парень еще совсем плохо контролировал эмоции и лицо, хотя старался и практиковался. «Гарри, пожалуй, стоит тебе обо всем рассказать». Петуния начала не уверена, но что ей оставалось? «Да, тетя, я, наверное, должен услышать от вас все. Не стоит бояться, я злился не на вас. Тогда слушай, Петуния провела рассказ не только для Гарри, но и для остальных, рассказав все, что знала. Она бы, наверное, говорила не так осторожно, если бы парня не опасалась. Спасибо, тетя, за все. Вам, наверное, было сложно со мной, но я понимаю, что не ваша вина, что вы приняли меня, хотя, наверное, сами не планировали этого. Гарри был зол не на родню, а на того старикашку, который его подбросил. Он того заранее ненавидел, он не забудет этого, даже если придется играть в его игры, отыгрывая свою роль. Он найдет возможность тому отомстить. Оставить ребенка ночью на морозе под дверью тех, кто явно плохо относится к его родителям и, наверняка, плохо будет относиться к ребенку. Плюс еще слежка наверняка докладывала про ваше состояние и отношения в семье. Просто ужасно, а этот старик может и сам не понимает, насколько он близок к злу из-за своей глупости, либо реально злодей, который притворяется добряком. Но... Может, он просто некомпетентен и его шестерки не доложили ему об этом, но это его вина как руководителя. А может, он не злой и не добрый, а просто политик, который думал, что так будет лучше ему и вам, но мы этого пока не знаем. Стоит собрать о нем и его окружении больше информации. Не привлекайте его внимания никоим образом. В любом случае, если он дожил до такого возраста, то он опасен и вам, и мне не по зубам. Единственная наша надежда — либо сорвать его планы и вас забрать и прятаться ото всех, что нам невыгодно, либо идти на поводу, собирая информацию и силы. Прямо нарушить его планы мы можем попытаться, но такие старые интриганы даже так из любого события извлекут выгоду, а потом нанесут удар, явно не мой уровень. Я никогда не был мастером в интригах, хотя кое-чему научился. Гнарл высказал свою оценку. «Что ты решил насчет письма?» Тетя устала ждать дальше слов Гарри и спросила главное. «Я думаю, что у меня нет совы, чтобы отправить ответ. Вы знаете, где ее можно взять?» «Разумеется, Гарри и Гнарл могли бы добыть сову, или еще что-то придумать, но будет странно, если Гарри будет делать что-то, чего не должен уметь или знать». Гнарл тоже нашел себе много интересного в мире маглов. Он его оценил по достоинству. Он всю жизнь был в мире магии и к ней пообвык, понял ей сильные и слабые стороны, но в этом мире технологии стали для него новинкой и диковинкой, а изучив часть достижений маглов, он признал, что те по-настоящему умеют быть злыми. Тем более наработки маглов могли подойти и прихвостням, а магия во многом им была недоступна. Также он видел, что маглов больше и этим миром правят они и их изобретения, а не маги, стало быть, они сильнейшие. А значит, нужно их знать, чтобы победить. Именно поэтому Гнарл стал выискивать перспективных прихвостней и копировать некоторые наработки, например, создавал ученых и заставлял миньонов учиться, в надежде найти умных особей. Также он помнил, что именно люди смогли загнать всех магических существ в убежище и захватили почти весь мир со своей империей. До этого гномы со своими изобретениями победили эльфов, которые делали ставку на магию. Поэтому он и рассчитывал, что через мальчишку узнает больше об обоих мирах, чтобы взять лучшие от них обоих и сделать из этого что-то ужасающее и злое. Поттеру он тоже объяснил свои выводы, так что парень был в курсе, что его ждет после Хогвартса еще и магловское образование, вероятно, управленческое и экономическое, дабы он мог занять высокое положение в обоих мирах. А также Гарри предстояло найти сторонников в этой школе. Вернемся к жителям дома номер 4 Тисовой улицы. Петуния не помнила, как и где добыть сову, так как было это еще в детстве, а потому пришлось просто ждать, придет ли кто-то за Гарри, как когда-то за ее сестрой. Но никто не приходил, лишь писем становилось больше и больше, их стало так много, что Вернон и Петуния уже стали нервными, ведь соседи скоро что-то заподозрят. «Знаешь, Гарри, это явно какой-то спектакль, но его смысла я не понимаю. Я тоже, Гнарл. Может, кому-то это кажется забавным? Так издеваться над ними, это мерзко, если так». В итоге перед днем рождения Гарри писем на утро было столько, что с трудом вмещались в два больших пакета. Ночью, в этот же день, Гарри сидел в своей новой маленькой комнате, в которую его переселили после первого письма с адресом чулана. Тогда адрес писем сменился на нее, но первое письмо с адресом чулана он сохранил, на всякий случай. Гарри помнил про свой день рождения и ждал его. Дурсли наверняка подарит ему какую-то почти бесполезную штуку, а Гнарл ничего дарить не станет. Но он все же считал дни рождения праздником. Хлоп. С улицы послышался хлопок. Все в округе и его родственники уже спали, такого хлопка мало их было разбудить. Гарри, тут здоровяк появился, идет к дому, к тебе. Гарри вскочил и побежал вниз, он сразу побежал к двери, чтобы встретить того, кто проводит его в ту магическую улицу, про которую говорила тетя. Спасибо, Глазис, не высовывайся и не подходи к дому. Гарри уже стоял у двери в своей пижаме и пытался успокоиться и вести себя круто, но потом понял, что тут нужно не это и нужно действовать удивленно, а потому он расслабился и открыл дверь. Гарри большими глазами смотрел на великана и понимал, что он, наверное, сглупил, что сам решил открыть дверь. Вроде дядя держит у себя ружье, вот надо было его разбудить и отправить открывать дверь. Но великан тоже замерой во все глаза удивленно смотрел на мальчишку. Он только хотел постучать в дверь и сломать ее, если его не пустит, но та открылась прямо перед тем, как его кулак в нее ударил и из-за этого пролетел над головой мальчишки. Будь на его месте кто-то повыше, то получил бы по лицу. На всякий случай Гарри готовился призвать слуг, если потребуется, и они с Гнарлом ошиблись. Вообще те появлялись почти мгновенно и также почти мгновенно им отзывались, очень похоже на телепортацию. Самое лучшее было, что они могут с собой забирать все, что могут поднять, главное, чтобы это было не слишком большим. Когда он этому научился, то понял, что это идеально для воровства. Он находил каких-нибудь бандитов через синих или зеленых, а потом брал контроль над своим слугой, управляя тем будто своим телом, и таким образом призывал и отзывал миньонов, а тем только и надо взять что-то в руки, вернуться в подземье, выбросить это и снова вернуться. Получался настоящий конвейер, но Поттер не мог управлять прихвостнем, если тот был слишком далеко, также не мог призывать слуг дальше нескольких метров от себя, зато мог призвать их с другой стороны стены. Проблема была только в ограниченности кадров, только коричневые пополняются новыми кадрами, а вот остальные логово нужно искать способ исцеления. А врата были просто подарком небес, ведь через них можно было попадать в другие города очень быстро. Ограничение было только в том, чтобы это было в пределах существующих туннелей, но уже почти вся Британия была для него открыта, а центром его будущей империи и столицей будет подземье. Наверное, стоит предложить переименовать подземье. Раз я стану владыкой, то сам выберу новое название. Выберу что-то крутое, например, Удун или Ангабанд. В голову Гарри часто несвоевременно лезли мысли. Он эту мысль запомнил и отбросил, сосредоточившись на госте, разглядывая того. КХМ. Привет, я Гарри, а вы, наверное, тот почтальон, который нас заспамил. Вы случаем не родственник Санта-Клауса, он дарит детям подарки, а мне вы дарите письма в таком количестве, что за всю жизнь мало кто получает. Великан малость завис и открыл рот, переваривая услышанное. Ну, это, ты о чем? Великан явно не понял, о чем идет речь, и его мозги скрипели, отвечал он после долгой паузы. Я это, Рубиус Хагрид, хранитель ключей Хогвартса. Рад знакомству. Помню тебя еще вот такусеньким. Великан показал что-то по размеру похожее на маленького ребенка. Принес письмо из Хогвартса, вот держи. Великан вручил письмо Гарри. Можно мне войти? О, да проходите. Тоже рад познакомиться. Ну, мне уже давно приходят письма, и чем дальше, тем больше их приходит. Уже 3 мешка собралось полных, а я еще первые прочитал. Думал, это вы их мне носите. Нет, не я. Знаешь, не надо мне тут на «вы», зови меня Хагрид. Но письма бы тебе не слали, если б ты ответил, наверное. Там говорилось про сову, но у меня нет совы. Да, проблема, однако. Ты мне, кстати, напомнил, я тут-то должен отписаться. Хагрид стал копошиться по карманам и достал оттуда сову и пергамент с чернилами и пером. Он чутко поговорил с Гарри, выясняя, что тому известно, но услышав почти все, то успокоился и предложил сводить его за покупками завтра, а после накатал письмо и отправил в окно. Гарри же сходил и разбудил тетю и дядю, сообщил о визитере, и что тот до завтра будет здесь, но сумел их успокоить. Даже угостил гостя едой, а тот его поздравил и вручил торт, который они и поели, остальное оставили родне. Гарри все пытался побольше выяснить, что-то даже удалось. Вообще великан показался ему неплохим, чутко туповатым и простоватым, но он ему понравился. Но вот то, что тот так хвалит Дамблдора, его напрягало, приходилось не подавать вида. Гарри получил подтверждение, кому обязан детством у Дурслей, что укрепило неприязнь к этому человеку. Он для себя решил, с подсказкой Гнарла, что стоит не доверять всякому, кто хвалит старого интригана, хотя придется делать вид, что хорошо относишься. Когда Гарри таки пошел спать, Гнарл решил поговорить уже на тему начала беседы, ведь теперь мальчику не требуется слушать и отвечать гостю. Вы все же зря столько налегаете на всякие мультики и прочую чушь. Вас от волнения всегда тянет нести бред. Знаю, Гнарл, но я волнуюсь, этот мужик такой здоровый. Я растерялся, никогда таких здоровых не видел. Это да, может это местные тролли или огры. Великаны больше я слышал, может полувеликан, я даже не представляю правда как такое может быть. Слышал, что люди те еще извращенцы, могу их понять, прихвостней самок почти не рождается, одна за несколько поколений, но у миньонов есть возможность размножаться обычным для всех способом, рождаются, правда, только прихвостни чистые, а не полукровки. Мерзость. Я надеюсь не буду таким же двинутым. Это вы сейчас так думаете, а вот станете старше и ваша кровь закипит и пробудится желание. Давай закончим. Хочу спать. Пока что, напоследок, хочу сказать, раз уж вы все же идете в эту школу, то вы должны хорошо выучиться магии и взять как можно больше знаний. Продолжайте поддерживать себя в форме. Я знаю, что вы только и мечтаете халтурить и отдыхать днями напролет. Гарри покраснел, ему было стыдно. Он действительно часто мечтал, что если будет вдалеке от Гнарла, то будет отдыхать, но, похоже, ему не дадут отдыхать слишком много. Он знал, что придется учиться не только магии, это вселяло в него уныние. Даже прихвостни уже учится чему получается, но ему все равно придется тоже учиться. А может я смогу найти какую-то магию, чтобы всегда быть в хорошей форме или еще что-то, допинг для мозга и для мышц. Там, например, хорошая идея, ищите обязательно, будет не лишним, но не думаю, что вы так просто найдете. Помните, у магловской химии и наркотиков есть побочные эффекты, у магии тоже наверняка есть. Да и будь такая магия, то тот, кто ей владел бы, то наверняка бы держал при себе, да и уже правил бы миром или был на самых высоких должностях. Даже если найдете, сможете использовать, то все равно придется трудиться, и я буду проверять вашу форму на тренировках. Ради вас же стараюсь, только постоянное развитие помогает не оказаться позади всех. Гарри был уверен, что Гнарл, когда говорил это, то наставительно поднял палец. Этот старик решил поучить всяких крутых выражений, чтобы попрекать мальчишку. Утром Гарри проснулся рано и оделся в своем стиле дарк-властелина в яслях, после чего прилизанный спустился вниз к Хагриду. Великан дрых без задних ног, а диван скрипел, но держал тушу. Тук-тук-тук, в окно стучала сова, которая не стала просто кидать почту, а ждала, когда ее впустит. Как потом Гарри уточнил у великана, обычно сова может найти адресата и отдать письмо в руки, а не кинуть под дверь, да и в яйца засунуть письма-то не может, что говорила, что кто-то просто издевался над маглами, чем хотел отдать Гарри письма. Наверняка этот бородатый некто специально поработал и не поленился так подшутить. А ведь он после перевода Гарри в спальную, мог поручить птице передать письмо ночью, когда родственники спят, прямо в окно его спальни, но нет, будто специально, раз за разом передавали так, что письма у Гарри бы не вышло перехватить, не запалившись. Размышляя об этом, Поттер впустил пернатое, но адресат спал и сквозь сон сказал Гарри дать птице денег. Парень сделал как сказано, взял газету и начал читать, поедая завтрак, заодно угостил птицу, которая смотрела на него, портя аппетит. Пока Гарри читал и поражался картинкам, которые двигались на бумаге, что было прикольно в его понимании, но может у Макглав тоже есть крутые фильмы со спецэффектами и полным погружением. Дальше его мысли перешли к тете, которая похоже не спустится, пока это чучело не покинет дом. Здравая мысль, если учесть, что здоровяк и впрямь пугающ, хотя добр, если его узнать, прямо чудовище, может у него еще будет и красавица. Ах, великан зевнул и наконец поднялся, потягиваясь. Он взглянул на мальчика и протер глаза. Ну, и померещится же с утра, а вроде принял совсем чутко. После чего снова посмотрел на парня, но его глюк не исчез. Ты странно на меня смотришь, Хагрид, в чем дело? Да ни в чем, вот думаю, что ты так похож на отца, а глаза мамкины. О том, что в таком черном прикиде и прилизанными волосами он напоминает не Джеймса, а кого-то другого, великан промолчал. Нельзя так о Лили, не стала бы она, не могла, хотя он ее друг детства, но если без этой одежды и прически точно мелкий Джеймс, так, отставить не мое это дело. Собравшись и поговорив за едой, опустошив почти весь холодильник, Мелкий шкет и здоровый бык пошли за покупками. Поттер решил, что раз он угощал Хагрида, то надо восполнить потери в семейном бюджете и оставил записку для тети и дяди, пояснив, где он и что Хагрид оставил денег на продукты и еще просит прощения и всякой чуши, чтобы те не так злились на него. То, что Хагрид денег не оставлял, а это были накопления Гарри, парень решил не уточнять. За время пути великан снова не раз, как и вчера, прошелся по теме родителей Прямогова, Дамблдор еще больше Эгова, и все они с Гриффиндора и прочие, что начинало уже раздражать. Как же он достал. Гарри стоило немало усилий кивать болванчиком и молча слушать, пытаясь увести тему на что-то полезное и интересное. Он, конечно, родителей любил, но существенного про них ничего не услышал. Крепитесь. Может, его послали именно из-за этих его взглядов? Так сказать, это существо излишне неподходящее для такой работы. Вы же уже слышали, что он обычно к ученикам не приходит. Вроде он говорил про преподавателей, которые ходят к ученикам, а к вам он пришел. Лесник или кто он там? Я бы даже не удивился, приди к вам сам директор, как к герою всея магическая страна, а тут этот недотепа. Но, если вести расчет, что тот должен напугать ваших родственников, а если надо применить силу, да и из-за его любви к великому человеку, правильному мнению, какой факультет лучше и любви хвалить ваших родителей, то он сам бы того не зная мог бы в этом кого-то убедить своей искренностью. Гнарл в силу возраста и опыта мог чутко анализировать, он пытался этому научить и парня, но тот явно пока скорее сперва сделает, а потом подумает. Путь двух волшебников привел их к пабу «Дырявый котел». Заведение произвело на Гарри эффект неположительный. Он уже привык к волшебству, а потому не смотрел на все, отключив мозг, а сравнивал с увиденным. Сравнивая с магловскими заведениями, то у тех явно все лучше, чище и уютнее, а тут, да и в Ангбанде было лучше, что не говори, а хоть миньоны не любят воду, почти все виды, но поддерживают чистоту, даже имеют что-то вроде дисциплины. А стоило Поттеру познакомить тех со вселенной Вархаммера, то те стали почитать технологии выше магии, даже стали верить в Горка и Марка, немного тех извратив под свои мерки, статуи тех были весьма крутыми, но не орками, а что-то вроде повелителя мага и повелителя воина. А уж система обмена зубами просто создана для таких тварей, созданных для войны. Некоторые стали качаться и выглядеть реально как мелкие орки. В общем, этот мир им сильно понравился, а уж некоторые исторические личности стали для них просто героями. Наверное, все же Гарри чуток побаивается этих фанатиков, а от их мемориалов местных выдающихся личностей, которые не владыки, но тоже крутые, он будет держаться подальше. Некоторые знания и впрямь лучше не распространять. Обо всем этом Гарри думал, пока его трясли за руку люди, которым хотелось потрогать героя. Гарри выдержал это испытание с честью, ведь если он будет высокопоставленной шишкой, то ему придется учиться терпеть стадо баранов, которое будет от него тащиться. Но не все были такими, например, он познакомился с будущим преподавателем и понял, что лучший, как ее рекламировал Хагрид, школа, наверное, может быть только если остальные еще хуже. Зайка-учитель, я что-то не понимаю, если бы Гарри был дурачком, которому все равно куда, только подальше от любящей семьи, то схавал бы все не задумываясь. Для него все бы было круто, но сейчас тот волшебный мир, к которому он хотел прикоснуться, о котором мечтал, оказался явно ударом. Хихи, будет тебе уроком. Жизнь любит преподносить сюрпризы и будет вам делать кучи, как только вы расслабитесь. Вы явно привыкли к миру маглов, для вас он не столь интересен, но на деле, если смотреть беспристрастно, то пока мир маглов намного лучше. Да уж, вот он с сопровождающим подошли к стене, и тот зонтиком прикоснулся к кирпичам, сказав запомнить, какие трогать, те сразу стали расходиться, образуя проход. Вау, а вот это уже лучше, будто в сказке. Гарри реально поразился этому чудесному миру, открывшемуся перед ним. Не дайте себя обмануть, не покупайтесь на хорошую обертку. С вашим прошлым вы главный герой такой сказки, но вот только сказка часто намного более жестокая и страшная, если подумать, что же в ней происходит и происходило. Умеешь ты портить настроение, но ты прав, стоит больше узнать про все. При сопровождающем вам стоит не делать ничего лишнего, чем быстрее вы с ним расстанетесь, тем быстрее вы сможете сюда вернуться без посторонних. Вам стоит взять побольше книг. Знание – сила. Знаю, знаю, Гнарл. Что-то о боевой магии или как оно тут называется и прочее. Не только, Гарри. Магия для разрушения – это хорошо, но я вас учил, что не всегда нужно драться лицом к лицу, мы зло, нужно пользоваться всеми самыми грязными трюками. Да, Дарт Гнарл, вы пользуетесь самым грязным и лучшим, заставляете меня всем этим заниматься и используете для своих дел. С Люком не иначе делали светлые, позади сидели сами, а вперед его посылали не они, натравили обманом на отца сына, а отца на сына. Делают лучше всем, совершив зло темные, а не снилось злу, что так поступают и светлые иногда. Блин, хватит, я зря тебя учил, как Йода говорить, мозги скрипят, когда ты так выражаешься. Ха-ха, вам полезно, будет как упражнение впредь для вас, мозгами возможно пользоваться учиться будете. Ладно, все завязывай, сейчас мне надо еще все тут сделать, а если у меня мозги вскипят, то я где-то напортачу. Мы уже в местном банке, Гнарл. Нам бы надо посмотреть его, может когда-нибудь будем грабить. Это самый быстрый способ обогатиться. Не хочу ссориться с банком, проблем не оберешься. Да и вообще эти гоблины на вас чем-то похожи, я бы с вами не стал ссориться, потому и с этими не хочу. Да, пожалуй, просто продумаем этот вариант и отложим. Но меня поражает, что я оказывается богатый, а дурсли денег с этого на ваше содержание не получают, вроде для тех, кто берет сирот, есть пособие у маглов, даже малую часть бы выдали на мое содержание и проверяли магические аналоги социальных служб, но нет, волшебники или очень отстали в этом плане или еще что, надо будет поискать. Дальше Гарри подошел с Хагридом к гоблину, которому вручили ключ от сейфа мальчика. Если мой опекун Дамблдор, то понятно, откуда у него ключ от сейфа, но тогда он явно клал на меня, я его даже не видел ни разу. Много вопросов, Гарри, искать ответы придется долго, но запоминай все, ты же умный мальчик, хоть и дурачок иногда. Да, да, Гнарл, но я еще ребенок, мне простительно, да и я уже понял, что мне есть над чем поработать, ты вечно макаешь меня носом в мои ошибки, я работаю над тем, чтобы их снова не совершать, а с моей памятью дырявой ты знаешь, как я вышел из ситуации, раз я часто о чем-то забываю и не могу припомнить, то поэтому я все записываю. Я даже на Дурсли еще книжку не выбросил, вдруг придется припомнить им их грешки, на этого деда я тоже заведу записи, специально отдельную книжку. Погоди-ка, прикажи кому-то из твоих, кто поумнее, записывать, а то я пока смогу записать, что-то упущу. Наконец-то, ты до этого додумался, тугодум. У меня тут всегда уже свой секретарь и не один, как в судах, все пишет, а потом я это разбираю. Вот же ты сволочь, вот почему ты все мои косяки помнишь. Ты сам старый и наверняка с маразмом забывать что-то должен, а ты, оказывается, все записываешь. Ха-ха-ха. В этот раз Гарри слышал, что над ним ржет не только Гнарл. Кажется, он слышит, как они там обсуждают его умственные способности. Но он им припомнит, он Гнарлу это тоже припомнит. После веселых гонок и покатушек, Гарри прибыл к своему хранилищу и стал действовать по плану. Он попробовал в невидимости призвать синего за дверь своего хранилища, что ему удалось, а значит, план сработает. Он не стал требовать своих денег, забирать все сразу, еще каких-то концертов, все равно это было бы подозрительно, отбирать или воровать ключ. Да и для ребенка и вправду лучше не иметь доступа к таким деньгам. Но у него были другие обстоятельства и хранить деньги в Ангбанде было бы лучше. Потому он собрал нужную сумму плюс еще чутко. Синего в инвизе гоблин не заметил, а поэтому они стали отъезжать за вещью Хагрида. А Гарри как только сел, сразу взял прямой контроль за синим в сейфе, снова сработало и тот стал призывать коричневых в больших количествах, которые сразу стали брать золото и исчезать с ним, но вышли проблемы с тем, что золото множилось и обжигало их, но они все равно не бросали то, даже несмотря на боль. Тогда он стал призывать всех красных, которые были, тогда дела пошли проще, но все равно ему пришлось всю поездку отправлять красных туда и обратно. Он сделал перерыв посмотреть, что брал Хагрид и снова продолжил. К концу поездки ему удалось выгрести все из сейфа до последнего, так что ключ теперь не нужен и бесполезен. Правда, с деньгами пока будет проблема, но синие, как уверил Гнарл, смогут снять чары с золота и он сможет им пользоваться, но требуется время. А с этими деньгами можно будет прикупить все, что будет полезно. Великан пошел бухать, хотя может Гнарл просто наговаривает и ошибается, а Гарри пошел за шмотками. Там он встретил паренька, который растягивал слова, но явно хотел поговорить. Гарри решил пообщаться со сверстником, тем более он будет учиться с ним. Белобрысый раздражал своей манерой речи и взглядами, Но Гарри научился терпеть взрослых, своих одноклассников, в общем он научился держать язык за зубами временами. Потому он сумел вытерпеть и вызнать немного интересного, пока не получил свою одежду. Гарри сумел, как он считал, произвести неплохое первое впечатление, как и Гнарл. А учитывая, что этот папенькин сынок, похоже, богат, то ссориться с ним сейчас не стоит, подружиться очень даже. Вообще ссориться с богачами глупо, пока ты не отобрал эти деньги и не разрушил его связи. Правда, все немного портило, что Гарри рассказал, то его семью убил сам знаешь кто, а его мать была маглорожденной, а отец чистокровным, его отдали к родственникам матери. Но блондин вроде немного смутился и проявил такт, возможно, его голову еще не слишком сильно засор. Дальше великан закончил поправлять здоровье и даже после большинства покупок сделал подарок, дав купить животное. Вот только Гарри из-за того, что хотел быть, как крутой темный маг, не удержался и купил сразу двух, но Хагрид и это оплатить решил, наверное, из-за того, что и сам любит животных, а раз мальчишка тоже любитель, то он помог родственной душе. Гарри приобрел котенка полукни злочерного цвета и молодого ворона, который при этом умел носить почту, как сова, и еще бы не так сильно выделялся для маглов. А как говорил продавец, тот еще мог научиться говорить. Правда, потом Гарри пришлось страдать из-за своей жадности, когда пришлось приглядывать за этими тварями, но он их все равно любил. Котенка он прозвал Чертик, а ворона Бес. Мне кажется, что вы зря сделали своим стилем пародию на молодого темного владыку. Что? Почему? Так, я же не хотел давать повода считать себя темным. Сейчас в моде светлость и доброта, а мне нужно быть белым и пушистым. Вот-вот, именно. А с такими питомцами вам только не хватает плаката. Я собираюсь стать новым великим злом, прибить, пока не вырос. Ну, я просто буду вести себя хорошо и скажу, что просто цветовые предпочтения, черный всегда в моде. А имена, ну я просто ребенок и мне кажется это крутым. Я же знаю взрослых, они детям все прощают и списывают на что-то, сами придумывая оправдания. Хотя с тем же успехом, если кто им не нравится, то они ко всему придерутся и везде увидят что-то плохое. И еще, я тут подумал, кое-что всем скажи и сам запомни, моих питомцев есть нельзя. А кто попробует, скажи, того самого съедят. Уу, как мило, хорошая идея. Я думаю, вы делаете успехи, такой приказ по-настоящему похож на приказ темного владыки. Он действительно необходим, мне и впрямь хотелось попробовать какую-нибудь зверушку. Гарри комплимента не оценил, он все же собирался лишь притворяться злым, но на деле энергию миньонов как-то усмирять, но пока не выходило. Гнарл и компания и впрямь плохо на него влияли, тем более он понял, что те и правда будут жрать сородича, если тот провинится по этому приказу. Он жалел, что открыл рот, стоило просто не говорить про поедание. Следом последним в походе за школьными вещами Гарри посетил лавку палочек, где ему устроили представление, и он поначалу впечатлился, но один старый хрыч все испортил, критикуя его за то, что уши развесил. А то ему тут все измеряют, а потом он вырастет и эти измерения точно будут бесполезны. А выбор палочки тоже странный, но вот что он подметил, что раскрыли секрет палочки. Там нужна сердцевина, это полезно, хотя лучше будет найти чужие палочки и сломать, посмотреть внутренности. Слова про палочки-близнецы тоже были важными и их запомнили. После Хагрид вывел Поттера в мир маглов и пропал, не объяснив ничего про поезд, что было странно, потому что такой платформы быть не должно, но волшебники и не такую хрень могли замутить. Правда, парень не пошел домой, как хороший мальчик, а вернулся в котел и походил еще, много чего интересного присмотрев. Слава Моргане, что он таки сумел найти еще с кем поговорить про платформу и ее секреты. Теперь можно и домой. Глава 2. Оставшиеся до отправки в Хогвартс время Гарри изучал книги, которые сумел раздобыть. Гнарл и его помощники тоже этим занимались. В результате этого, курс подготовки для молодого падавана изменился. Это вызвало у Гарри ряд вопросов, с которыми он обратился к Ситху. «Гнарл, я, конечно, рад, что мне не придется больше тренироваться с палкой и меньше бегать и прыгать, меньше тренировок, но теперь мне приходится больше читать этой мути. Тем более зачем мне в Хогвартсе обычные учебники, хм, боюсь, что я чутко изучил историю и прочие книги, которые вы купили по моим рекомендациям, и в отличие от вас у меня хватает мозгов не просто прочитать, но и проанализировать и сделать выводы. Ну, конечно, наверняка ведь тебе твои советники помогали, а ты нагло присвоил их труд себе, я больше не верю, что ты такой умный, я думаю, что ты просто хочешь казаться умнее, чем ты есть. Какое неуважение, и вам за себя не стыдно, чем я такое заслужил? Разве я для тебя плохого желал или еще что-то плохое сделал? У вас ни стыда, ни совести нет. Я больше не поведусь на эти твои уловки с тем, чтобы заставить меня стыдиться. Ты наверняка опять рад, что я веду себя не как светлый и добрый, что у меня нет совести. Да, юный падаван, все именно так. Похоже, ты уже достаточно хорошо меня изучил, совсем угадал. Чаще всего те, про кого говорят, что он очень мудрый, все предвидел и создал совершенно дурацкий план, который по какой-то причине сработал, просто сам недоумевает, как так получилось. А если все удалось, просто делает хорошую мину, что так все и планировалось и должно было быть. Даже если план не удался, можно сказать, что это тоже часть плана и прочего, в общем, показуха. Но мы отвлеклись от твоего вопроса, Гарри. Раньше ты был в окружении банды твоего кузена и шпионов, потому мы не могли прийти тебе на помощь так, чтобы не вызвать проблем. Поэтому пришлось учить тебя самого за себя постоять. Даже добыв тебе магловское оружие, ты не мог бы его использовать без проблем для себя, даже запугать. Поэтому тебя и учили бегать и махать палкой и прочему. Теперь же ты в мире магов сможешь при крайней необходимости призвать нас. Конечно, лучше, если никто про нас не узнает, но все же мы сможем прийти к тебе на выручку. Также против сильного мага может не помочь бег. Также теперь ты можешь использовать даже пистолет, никто его не запрещает, маги считают его бесполезным, тупые идиоты. Поэтому теперь можно заняться действительно важными аспектами твоего обучения, которые мы тебе дать не могли бы. Магию ты вряд ли изучишь только по книгам, без учителей, да и опасно это, некоторые маги-самоучки погибали так, а то, что я учился магичить без палочки, тебе повезло, что ты не погиб или еще что. Было бы грустно, что мы бы потеряли перспективного падавана, но нашли бы другого. У Гарри не было слов, он был возмущен, он ведь и правда сильно рисковал, но ему то было это до этих пор неведомо, а теперь он понял, что мог запросто себе навредить. Если бы это случилось, то его бы просто выкинули как бесполезный хлам. Впрочем, тут хоть какая-то помощь, да и нет вранья и прочего. Он с самого начала слышал позицию, что пока что он получает помощь лишь пока может быть полезен. А вот этот Дамби его, похоже, играет в темную и совершенно клал на него, пока не придет время. Ладно, я понял. Рад, что ты не злишься. Дальше у меня была надежда, что мир магии будет доминировать над магловским, но, кажется, все наоборот. Маглы как-то смогли загнать магов в подполье, может, есть маги, которые правят миром маглов, но мы этого не знаем. Может быть, что среди всех самых важных людей мира маги, которые притворяются маглами, потому их еще не подчинили маги. Но, тем не менее, похоже, что мир, в котором мы теперь живем, не взять лишь ордой прихвостней, придется действовать тоньше. Маги совсем отстали в развитии и не могут реализовать даже то, что имеют как следует. Мы сможем их подчинить и поработить с большей вероятностью, а уже используя их и начать захват власти. Нужно взять лучшие от обоих миров. Но для этого вашей личной силы недостаточно, нужны знания, связи и прочие скучные, но необходимые. Вам не хватит времени все изучать и везде успевать, тем более с вашей ленью и нежеланием нормально трудиться. Вы постоянно отлыниваете. Отдых – важная часть обучения, а ребенку надо скидывать стрессы и еще всякая муть из психологии маглов, которую ты, вероятно, понял лучше меня, раз согласился давать мне поблажки. Да, да, вы даже умные книжки читали только чтобы получить повод для отлынивания от занятий. В общем, прокачивайте мозг, свита будет вашими мускулами. Ищите сторонников и единомышленников, вербуйте их и прочее-прочее, вы и так знаете. Не раз вам говорил, чем больше вы успеете сделать, пока мы не приступили к активным действиям, тем проще будет потом. Но, если будет возможность сделать гадость кому-то, например вашим врагам или противникам не попасться, то используйте такую возможность. Кстати, ищите кого брать пример, этот самозваный лорд, тот Гриндевальд – это хорошие образцы для подражания, но и у Дамблдора стоит поучиться, в итоге он таки их всех уделал, правда, с Волдемортом вашими руками, но все же, они собрали круг приближенных, подучились сражаться на палочках, но в итоге большую часть времени сидели и раздавали команды, а сами плели интриги и прочее. Умению сражаться магией и прочим подучитесь по мере времени, на первых порах вам это не нужно, а в идеале и не понадобится никогда. Ладно, я понял, завтра уже увижу эту школу чародейства. Кстати, а какой факультет мне выбрать? Я бы сказал, без разницы, там вроде учат одному и тому же, но похоже, там не в обучении дело. Вероятно, тут все дело в связях и прочем. Если вы попадете на Слизерин, то дети бывших сторонников Волдеморта будут с вами наверняка учиться и могут возникнуть проблемы. Барсуки – это серая масса волшебников. Умники – это умники. А вот красные тутошние борцы за добро, стоит идти туда и развратить их сердца, переманить будущих противников или стравить меж собой. Да и похоже, кто-то хочет вас там видеть, наверняка еще в поезде вам начнут иметь мозг на эту тему так или иначе агитируя.